«Конечно, нет», — горько усмехнулась Аннабель. «Это только образ. Урок с трупом бездомного Николаса пошел им впрок. Теперь они хотят сами проверить всех живых и не упустить никого. Нам надо ехать немедленно». У меня была очень слабая надежда, что империя клюнет. Но чтобы клюнула так, я не мог себе вообразить. Как-то безнадежно оправдывался аспирант, пока Аннабель аккуратно складывала газету. Был ли вообще этот спутник? Что они там сбросили? Эвакуация. Ужас. Это все я натворил, а они. «Будем считать, что вы легко отделались», — махнул рукой американская шпионка. 3 месяца назад в Анголе взорвалась цистерна с какими-то токсинами на шоссе, в 1 миле от города. Экологическая катастрофа. Зона закрыта, и там теперь тоже орудует империя, дезактивирует, спасает. Не знаю, что они там нашли. Мы должны ехать туда немедленно. Аннабель упаковала газету к себе в рюкзачок и теперь проверяла и застегивала все кармашки с таким видом, будто собиралась отправиться туда прямо сейчас, отсюда. На метро. «Куда?» — похолодел аспирант по новому поводу. «Ну, не в Анголу, конечно. Это ваше, а не Киево. Хорошо бы достать оружие». Теперь волна качнула из стороны в сторону аспиранта. «Аннабель, о чем ты говоришь? Меня все убеждали, что в России достать оружие так же просто, как купить пачку сигарет. Нам нужна люпара. Это такой пистолет-автомат итальянского производства». Она посмотрела на Ганнибала и немного изменила план. «Хорошо. Попробуем для начала обойтись без оружия. Я думаю, нам хватит 3 дней». «Что ты собираешься сделать?» «С самой беспечной улыбкой, какую он только мог изобразить», — спросил аспирант. «Не знаю». Передернула плечами Аннабель. «Решим на месте. Нам нельзя упускать шанс. Что-нибудь придумаем. Ты, как всегда, придумаешь что-нибудь неординарное». Неординарное пришлось придумывать прямо со следующего утра. Образцы продолжали поступать в институт отовсюду, огромными партиями. Работы было по горло. Зав. Отделом начал с шутки. «Мы тебя что, зеленью перекормили?» А закончил разговор бычьим взглядом и командой «Отставить». Тогда аспирант обнаглел. Когда никого не было, он прямо из лаборатории позвонил в Омск своей двоюродной сестре и упросил ее прислать срочную телеграмму. «Очень заболел Миша, приезжай». Миша был плюшевым медведем, которого Ганнибал в детстве подарил своей сестренке, приехавшей в гости. Теперь, повзрослев, Ганнибал объяснил сестре, что Миша якобы должен помочь ему в междугородном романе. Надо срочно удрать на 3 дня с работы и слетать по любовным делам в Санкт-Петербург. Конспирация. «Все расскажу в письме», — пообещал он своей омской сестре. Он понимал, что слегка взбудоражил ее провинциальные будни. Теперь всю свою оставшуюся жизнь она будет вспоминать, таинственно улыбаясь, тяжкую Мишину болезнь, в то время как в новой московской жизни ее братца эта телеграмма останется пустяком. Оставался один долг — письмо. Им Ганнибал решил немножко искупить свою вину, сочинив для сестры и вправду неординарную историю любви в листах этак на 10. Телеграмма пришла. Аспирант показал ее завотделом так, как показывал им свое страшное удостоверение, и завотделом в ответ только поворочил бровями. Ему Ганнибал тоже много чего пообещал. По возвращении работать, не покладая рук, день и ночь. Сборы в дорогу были тоже неординарными. Ганнибал приготовил свой костюм, лучшую рубашку и самый шикарный галстук. Он вычистил свои лучшие ботинки. В течение часа они около дивана соседствовали с резиновыми сапогами. Костюм висел на стуле, а рядом на столе лежали мощные кусачки, туристский топорик, фонарь, сухое горючее и тому подобные предметы. Рядом с кейсом, который полагалось спрятать в дорожную сумку, на полу валялась легкая капроновая палатка, в которую Ганнибал не залезал уже 3 года. Особняком на диване лежали свернутый белый халат и детектор радиоактивности. Когда родители проводили своего сына в командировку, когда двери лифта сомкнулись перед ним, и он поехал вниз, тогда он понял, что разминка кончилась, и скоро начнется то неординарное, чего даже невозможно себе представить. Аннабель уже сидела на вокзале за баррикадой из 2 сумок, объем которых вдвое превышал весь багаж аспиранта. «Атомная бомба?» — удивился он. «Посмотри», — улыбнулась американская шпионка. Ганнибал протянул руку к молнии. «Другую», — предупредила шпионка. Та сумка была заполнена маленькими зелеными библиями. «Я Аннабель Терранова, миссионер религиозной организации «Новый христианский призыв», — представила шпионка.